Он внезапно ощутил, что это действительно может произойти. И произойти скоро. Молодой месяц не спасал ему вдохновения. Он впервые отважился помыслить о своем даре лозоходца как о неспосланной лунным небом возможности совершить деяние. Деяние, дарующее свободу. Что, если ему вправду суждено вернуть утраченное далекими предками и честь честью оставить потомкам? Я сразу поеду домой, в Гарнатакат, и мама увидит, что зря прощалась со мной навсегда. Я выкуплю ее у нашего господина. И отца, пускай он хотя бы после смерти станет свободным. И Лан-Лама перенесет его душу из чертогов праведных рабов в чертоги достойных людей. «Щенок», — начал он, — «я...» Но мысль, посетившая Катая, была слишком дерзкой, чтобы он осмелился выговорить ее вслух. Он запнулся и сказал иначе. «Щенок, я, наверное, буду находить разные богатые жилы. Я буду очень стараться. Господин Шаркут будет вознаграждать меня. И я выкуплю вас с волчонком, как только смогу, и Тергея, и Дистена-должника». Щенок усмехнулся так, словно был старше Катая не на 2-3 года, а на все 100. Он сказал: «Спасибо тебе». Но у него, похоже, было свое понятие о деянии, потому что он вдруг спросил: «А видел ты бездонный колодец?» «О, колодец видели все работающие внутри горы, и Катай, естественно, тоже. Тем более, что с распорядителем он изрядно полазил по штрекам. На самом деле колодец только так назывался. Это была круглая и гладкая, словно оплавленная дыра. Но не в полу, как надлежало быть колодцу, а в стене 27-го нижнего уровня. Почти сразу дыра круто загибалась вверх, и рассмотреть, что же там дальше, не удавалось даже с помощью яркого фонаря. «Его в самом деле пробил горбатый рудокоп?» — спросил щенок. Катай поежился. «Так говорят». «Нет уж», — подумал он про себя, — «если милостью лунного неба мне вправду суждено выйти на свободу, пусть меня выведет мое доброе служение, а не этот страшный колодец». Скрип колес заставил их оглянуться. Двое рабов катили по дорожке тележку с высоким плетеным кузовом. В нос ударил сильный запах вяленой рыбы. Невольникам, работавшим у отвалов, везли еду. Следом за первой двигалась вторая телега, побольше, и в нее была запряжена сильная невозмутимая лошадь. Катай узнал сноповозку. На таких телегах с длинными бортиками, сделанными из жердей, у него дома возили с полей хлеб. Только на этой телеге были навалены снопы совсем другой жатвы. Между жердями в беспорядке торчали неподвижные, навсегда окоченевшие руки и ноги. 2 десятка голых тел, сломанные темницы освободившихся душ, завершили свое последнее странствие. Мальчик отступил к скальной стене, пропуская повозку, и мимо него совсем близко проплыло обтянутое бесцветной кожей лицо с глазами, которых никто не потрудился закрыть. Ни в коем случае не встречайся взглядами с мертвым. Но Катай ничего с собой поделать не смог. «Всех нас уморят работы и сбросят в отвал, кого раньше, кого позже». Зловеще отдалось в ушах сказанное когда-то Дистеном. На родине Катая телегу сноповозку еще называли «адриной». Если хорошенько подумать, рыба высоко в горах должна была быть дорогой и изысканной пищей. Откуда ее бралось здесь столько, чтобы кормить самых распоследних рабов? Вшивых оборвышей подростков, занятых на отвалах. Этого доподлинно не ведал никто. Одни утверждали, будто плоские в две ладони размером рыбешки от века населяли подземные озера и речки, которыми изобиловали самоцветные горы. Другие клялись, что рыбу выращивали в особых прудах, и первоначально она была туда выпущена для стола хозяев. Но вдали от родных вод то ли измельчала, то ли оказалась недостаточно вкусной. Тогда-то придумали вялить ее и солить, и отдавать пищу невольникам. Тем, кто ломал в забоях неуступчивую породу, вероятно, давали достаточно, чтобы продолжали дышать и добывать самоцветы. С мальчишками же обходились проще. Опрокидывали плетеный кузов тележки и вываливали все наземь, по рыбке на каждого. Когда надсмотрщик считала, был из тех, что посправедливей, невольники подходили один за другим и получали свою пищу согласно отметкам на его доске. Когда считала был побессовестней, вокруг рыбной кучки начиналась давка и драка. И если положенное тебе успевал перехватить кто-то более сильный, наглый и ловкий, жаловаться было некому. Когда у отвалов стоял гвалиор, раздача еды обычно происходила спокойно. Молодой нардарец не издевался над каторжниками, нарочно или по равнодушию путая количество ездок, и при нем можно было не сомневаться. Уж если ты что заслужил, это ты и получишь. Старший надзиратель Сарагат, сопровождавший Адрину с мертвецами, подошел к нему. Если на распорядителя Шаркута достаточно было посмотреть один раз, чтобы убедиться, вот человек, всю жизнь проведший среди грубых рабов и таких же грубых надсмотрщиков, то Царагат внешне производил совсем иное впечатление. Он был высокого роста, с ухоженной шелковистой бородкой, тонкими чертами и высоким лбом мудреца. Тяжелый кнут у него на поясе казался чужеродным предметом. Вместо него бы чернильницу или футлярчик для перьев, на худой конец небольшой изящный кинжал. Они с гвалиором о чем-то беседовали, по очереди отхлебывая из винной фляги. Когда у повозки с едой очередь дошла до белоголового заморыша-подбиральщика. «Находка», — сказал он рабу, раздававшему пищу, и ткнул грязным пальцем в сторону гвалиора. «Находка!» Схватил свои полторы рыбешки и поспешил в сторонку, чтобы торопливо сживать, заедая снегом, пересоленную и костлявую плоть. Но не тут-то было. Крепкая пятерня сгребла мальчишку за шиворот. «Отдавай живо!» — прошипел волчонок. «Не твое не заслужил, слышишь, мокрица!» Малыш-подбиральщик, что было силы, вцепился в свой обед, прижимая его к тощей груди, и отчаянно завертел головой, ища глазами гвалиора. Волчонок не дал ему окликнуть надсмотрщика. Живо сшиб с ног и стал выдирать рыбешку из судорожно стиснутых пальцев. «Дай сюда, тварь!» Дохленький подбиральщик отбивался неожиданно упорно. Когда отбирают последнее, даже и заморыши бывают проявляют внезапную силу. Белобрысый как-то умудрился перевернуться к земле и сжаться в комок. «Хочешь — бей, хочешь — топчи, а своего не отдам». Вконец обозленный волчонок в самом деле стал было пинать мальчишку ногами, потом схватил с земли камень. Но тут ему самому досталось по скуле кулаком, и достаточно крепко. «Не трогай», — сказал щенок. «Это должна была быть наша прибавка», — тоже по-венски заорал на него волчонок. «Это мы камень нашли. В нашей тележке лежал. Всякую падаль подкармливать». В полусотни шагов от них, на повисших над ущельем мостках, надсмотрщик Гвалиор дернулся было вперед, второй раз за полдня, хватая из-за пояса кнут, причем ради тех же самых дермецов-веннов. Сарагат удержал его за плечо. «Погоди, дай присмотрюсь». Волчонок прокричал что-то еще и ударил щенка камнем, а тот довольно ловко заслонился рукой, и камень неожиданно рассыпался, оказавшись просто комьями рыхлой земли, прихваченные морозом. Щенок сгреб бывшего друга так, что у того лопнуло на спине тряпье, кое-как скрепленное для тепла, и отшвырнул его прочь. Он был не намного, но все же сильней. Зато волчонка жгла изнутри злоба, явно толкавшая не только бить, но и убивать. Он сразу вскочил и опять бросился на щенка, как попало, всаживая кулаки. Тот не оставался в долгу, и оба, потеряв равновесие, завалились на земь, покатились, молотя без разбору, вскрикивая и рыча. Это было необычное мальчишеское толковище, после которого, утерев носы, вместе отправляются удить рыбу. Это была взрослая и страшная драка, готовая закончиться смертью. Маленький подбиральщик, скорчившись едва ли в двух шагах, торопливо грыз рыбу. Всю, как есть, с головой, костями и чешуей. Скорее, скорее, пока не отняли. Надсмотрщики подоспели разнять веннов как раз вовремя, не позволив совершиться убийству и не дав позабывшим все на свете парням вместе скатиться с дороги. Утихомирить и отодрать друг от друга двоих тощих юнцов даже здоровым крепким мужчинам оказалось не так-то легко. Но, наконец, это им удалось. И щенка с волчонком, разъяренных, брыкающихся, растащили в разные стороны, награждая полновесными тумаками. «Оставить без еды обоих», — приказал Сарагат. «Ты дурак», — сказал щенку Гвалиор. «Если бы ты убил его, тебя самого заковали бы и отправили вниз, в такие забои, где больше месяца не живут. Ты еще глуп и не знаешь, какие страшные норы здесь есть!» Щенок вдруг спросил. «Вроде бездонного колодца, да? А правду говорят, будто там можно выйти на волю. Еще раз забудешь назвать меня господином, быстренько зубов поубавлю», — пообещал Гвалиор. «А ну, живо за работу, бездельники!» Разговор о колодце и свойствах, приписываемых ему рудничной легенды, среди насмотрщиков не поощрялись, а среди рабов и подавно. В это время волчонок, которого все еще держал за шкирку старший надзиратель, одернулся из его рук и бешено заорал. «Ты еще меня назовешь господином, ты, дерьмо вшивое!» За этот выкрик он получил немедленно по затылку. «В четверть силы, поменьше болтай». Гвалиор мысленно позавидовал старшему. Его дело — разгрузить Адрину в отвал, и можно идти. А ему, Гвалиору, до самого вечера торчать здесь, присматривая за сумасшедшими подростками, готовыми, оказывается, чуть что друг дружку сожрать. Для начала он решил развести щенка и волчонка, дав каждому по тачке, небольшой, чтобы не надорвали до времени животы. Потом вспомнил, надо было что-то делать еще и с заморышем подбиральщиком. Оставить на прежнем месте? Так волчонок обязательно прибьет его или, улучив время, вовсе спихнет вниз. Гвалиор был опытным надсмотрщиком и быстро нашел выход. «Ты!» — ткнул он пальцем в сторону волчонка. «Бегом в штольню, Скажи, чтобы тебе дали тачку. Трехчетвертную. Погоди, вмешался суррогат. Я передумал. Этого я с собой заберу. Забирай, передернул плечами Гвалиор и соскоблил со своей дощечки одну черту. А ты, это уже относилось к щенку, возьмешь вашу тележку, будешь ее таскать вместе с недомерком Сигваном. Волчонок, уже трусивший к воротам вслед за суррогатом, при этих словах остановился и захохотал. Издевательски и громко, нарочно, затем, чтобы услышал бывший напарник. «С кем?» — спросил щенок. И голос его, наоборот, прозвучал совсем тихо. «С каким еще Сигваном?» «Вот с этим!» — решительно кивнул Гвалиор, хотя нутром уже почувствовал, наскочила коса на камень. «Давай, шевелись, если еще и без ужина не хочешь остаться». «Я буду возить тележку один», — проговорил щенок, по-прежнему негромко и ровно. «Считай, если хочешь, мои ездки еще и на этого, но работать я с ним не буду». Надсмотрщик мысленно проклял свое мягкосердечие. Рабы явно не понимали справедливого отношения, принимая его за слабость. «Начни их жалеть, и дождешься, что они тебе совсем на голову сядут». И, видно, правы были те, кто говорил ему, это полуживотные, признающие только силу кнута. Еще не хватало отступить перед недоноском, который даже господином называть его не желал. Кнут Гвалиора уже в который раз за день возник из-за пояса и обвился вокруг ног Венна. «С кем велено, с тем и будешь работать». Он, конечно, хлестнул далеко не так, как умел. «Не подрубить ноги, даже не снять кожу, только обжечь». Все равно удар был такой, что мальчишке полагалось бы упасть на колени, съежиться от боли и заорать дурным голосом на весь отвал, вымаливая прощение, клянясь немедленно выполнить все, что приказал господин. Молодой Вен остался стоять, как стоял, прямо. Только стиснул побелевшие губы, да в глазах разгорелся очень нехороший огонек. Гвалиор был далеко не глупцом. Ему хватило одного мгновения, чтобы понять, парня можно запороть насмерть, но с места он не сойдет, а чего доброго еще кинется в драку. Ну и что тогда с ним делать? Убить? Мысленно Гвалиор пожелал торговцу Ксо Таркиму свернуть шею на горной дороге или того лучше попасться с жадным разбойником. Нет, конечно, не теперь, когда дядя Харгел вез домой его заработок. Как-нибудь позже, потом. Чтобы неповадно было доставлять на рудник строптивых дикарей, не ценящих собственной жизни. Вслух же надсмотрщик рявкнул. «Один так один. Пуп развяжется, туда и дорога». И для отстраски наподдал Вену еще. Тот по-прежнему молча повернулся и пошел туда, где они с волчонком оставили тележку. К вечеру его будет колотить жестокая лихорадка, но пока он держался так, словно кнут его вообще не коснулся. Гвалиор смотрел ему в спину, раздраженно крутя и дергая длинный плетеный ремень. Потом вытащил фляжку и сделал один за другим три длинных глотка. Такие, как этот парнишка, либо погибают сразу, либо, наоборот, живут в руднике долго, становясь сущим проклятием для надсмотрщиков. А что? Может, щенку и суждено таки стать псом? К тому времени Гвалиора здесь уже несколько лет как не будет. Ну и слава священному огню. Тут он услышал позади себя плач и оглянулся. Маленький подбиральщик, оказавшийся сигваном, сидел на мерзлой земле и горько плакал, держа в руках недогрызенную рыбешку. Белые цветы девичьего льда все так же неувидаемо цвели во тьме подземного зала. Примечание. Девичий лед — другое название гипса. В рудничном фонарике Катая застрял фитилек. Маленькое пламя светило неверно и тускло. Катай не стал затевать починку фонарика в двух шагах от могилы белого каменотеса. Оставил его у входа как есть. Погаснет, значит, погаснет. Катай больше не боялся каменотеса. И поступил так не из страха, а просто из уважения. Он опустился на колени и тихо проговорил. «Здравствуй, отец». Своего собственного отца он помнил плоховато и не мог бы с уверенностью сказать, что в этих воспоминаниях было истинно, а что досоздано воображением по материным рассказам. Что же касается каменотеса, предания о его внешности были столь же разноречивы, как и о происхождении. Однако, думая о ком-то, обязательно начинаешь видеть перед собой облик, пусть сколь угодно расплывчатый. Вот и Каттай, мысленно беседуя с ушедшим во тьму, помимо воли старался представить его. Для него белый каменотес был рослым бородатым мужчиной в широком кожаном фартуке, закрывающем ноги и грудь. Он весело смеялся чему-то, и за спиной у него была зелень ветвей, а над головой яркое солнце. «Пожалуйста, помоги мне в добром деле, отец!» Где колыхались на теплом ветру те зеленые ветки? В усадьбе прежнего господина? Или в саду Лан, куда принесли тело погибшего раба, и где оно несколько времени соседствовало с изваянными из камня посмертными телами великих вельмож? Или, может, то были дивные сады праведных небес, куда когда-нибудь возьмут и Каттая? Я выкуплю на свободу маму и отца и обязательно заплачу за их свадьбу, чтобы они стали супругами по закону, а не просто сулужью, рабом и рабыней, повадившимися вместе спать. Каменная могила молча высилась перед ним в темноте. По бокам и за нею, с невидимого потолка, тянулись известковые сосульки сталактитов. Местами вросшие в пол, они окружали могилу словно колоннада. Слабенький свет фонарика их едва достигал. Когда там, среди каменных столбов, возникло некое движение, Катая все-таки окатило ледяным страхом. Он дернул головой, оглядываясь на свой фонарик. Оказывается, движение не померещилось ему. Но это было всего лишь бесплотное движение тени. Вокруг оставленного фонарика засели игру летучие мыши. Три или четыре зверька. Катай видел только мельтешение крыльев. Гонялись друг за дружкой, чертя в воздухе вокруг стеклянного колпачка немыслимо ловкие круги и фигуры. Катай забыл про молитву и испугался, как бы мыши не опрокинули светильник. И тотчас же именно это и произошло. Любопытный маленький летун ухватил зубами колечко наверху фонаря и попытался его поднять, но не сумел. Светильник с налобным кожаным обручем оказался для него слишком тяжел. Он лишь заколебался, толком не оторвавшись от щербатого пола, и все. Мышь досадливо взвизгнула, разжала челюсти и вспорхнула, а фонарик перевернулся. Безвестные мастера, придумавшие его для рудокопов, предусмотрели многое, но не все. Рудничный люд все же редко повисает вниз головой, или того хуже, дает свои фонари таскать летучим мышам. Масло, налитое в непроливающийся медный сосудик, все-таки пролилось. И вспыхнуло от, казалось бы, едва тлевшего фитилька. Жирное коптящее пламя взвелось на добрый локоть над полом. Мыши успели шарахнуться в стороны и пропали, скрывшись из глаз. Вспышка огня ненадолго рассеяла тьму, царившую в пещере десятками, если не сотнями лет. Она озарила уходящий в вышину потолок, и Катай увидел страшные глыбы безмолвно и грозно, а главное, ненадежно он это ощутил обострившимся чутьем лозоходца, нависшие над головой. Чихни погромче, и не избегнешь кары каменотеса. Вобрали свет пламени и заискрились невозможными радугами щетки крохотных кристаллов, усеявших стены и пол. Катай слышал про замечательные шкатулки, что выделывали в мастерской под большим зубом ученики великого мастера Армара. Обладали ли те шкатулки хоть долей великолепия, которым сверкнула на свету усыпальница белого каменотеса? Звезды с тысячами лучей, прихотливо раскиданные по стенам, мерцали всеми цветами от золотистого до пурпурного и зеленого. Если бы некий живописец, взяв кисть, перенес на картину даже бледное подобие увиденного Катаем, другие художники, никогда не бывавшие в недрах, тотчас же заклевали бы беднягу, дружно приговорив: «Такого не бывает». В сиянии каменной радуги дивные самородные колонны сталактитов, сами по себе достойные восхищения, уже казались грубоватыми и простыми, как обычный дроворубный топор, угодивший на один лоток с бусами и перстнями. Однако среди ноздреватых колонн вились и переплетались тонкие хрустальные нити, невесомо дрожавшие в воздухе, готовые рассыпаться не то что от громкого чиха, даже от простого дыхания. Подобные кристаллы не могли существовать по самой природе вещей, и тем не менее это были кристаллы. Но Катай не любовался дивом, столь внезапно явленным его взгляду. Он даже не думал о том, сочтет или нет белый каменотес светотатством эту вспышку пламени, залившую светом пещеру его упокоения. Мальчик смотрел, не отрывая глаз, на некий предмет, лежавший среди посмертных от ушедших ушедшему приношений. Дар мертвого раба был сработан из перекрученного желоватого дерева, покрытого наростами и узлами. Один конец был загнут, и матово блестел отполированный за долгие годы мозолистой ладонью его обладателя. Это была клюка мастера Коломина, развенчанного рудознатца, принесенного за бесполезностью в жертву духу иссякшего изумрудного забоя. Горбатый рудокоп, в отличие от белого каменотеса, был свободным человеком, нанявшимся в рудники по своей собственной воле. Горбуны, часто немощные и болезненные, но этот, похожий на обезьяну, был напротив чудовищно силен, хотя уже очень немолод. Откуда он вел свой род и почему решил наняться в каменоломни, теперь не ведал никто. А очень, может быть, и не ведал и тогда. Потому что даже согласно самым перевранным и путанным легендам, Горбатый не рассказывал о себе ничего. Просто приехал с караваном рабов, но не как раб, а как вольный попутчик, заплативший древнему предшественнику Таркима звонкой монетой. И пошел к тогдашнему распорядителю Южного Зуба наниматься горщиком-проходчиком. В мешке у него звякали инструменты, и знающий человек даже по этому звяканию мог распознать превосходную сталь. Но распорядитель посмотрел на седую бороду рудокопа, на его ковыляющую походку, на торчащий горб, и лишь отмахнулся. «Ступай себе, дед!» Но избавиться от деда оказалось непросто. Он покачал головой и вызвал распорядителя на состязание. Ну, конечно, не самого, хотя тот, как и нынешний Шаркут, в совершенстве владел всеми рудничными ремеслами, кроме, может, огранки. Горбатый просто предложил ему выбрать двоих самых выносливых рудокопов и пообещал посрамить их, сделав больше, чем они поспеют вдвоем. Распорядитель, забавляясь на состязание, согласился. И был посрамлен, как ему Горбатый и обещал. Неистовый старик разбивал и выламывал камень так, что только брызги летели, а камень был не какой-нибудь крохлый песчаник, черный радужник. Примечание. Радужник — лабрадорит, твердый камень от темно-серого до черного цвета, иногда с радужным блеском. Правители, едва ступившие на трон, спешат заказать его себе для гробницы. Доставленную глыбу обтесывают и шлифуют по 20 лет. Как раз подоспеет ко времени, когда правитель состарится и умрет. Так вот, Кайло Горбатого... Его рубило, может, и не совсем так, как колун сосновые дрова, но похоже. Говорят, распорядитель забыл даже разгневаться на старика, выигравшего у него спор. Тотчас взял на службу, назначил щедрую плату, поставил над рабами проходчиками. И скоро о своем решении пожалел. Потому что с того самого дня повелись в руднике чудеса. Шестеро невольников и седьмой Горбатый, ушедшие в забой добывать из слоистого сланца пополам с горным салом вишнево-кровяные венисы, не вернулись обратно. Примечание. Горное сало — минерал тальк. Венис — старинное название граната. Надсмотрщик, несший стражу, забеспокоился с большим опозданием. Только когда из забоя перестали выкатываться тачки с рудой, а звон и грохот ударов металла по камню сделался подозрительно глухим и далеким. Он схватил факел и пошел смотреть, но сначала не увидел ничего, кроме тучи пыли, до того плотной, что трудно было понять, где же кончается клубящаяся пыль и начинается камень. Надсмотрщика взяла жуть. Но он оказался неробкого десятка и пошел вперед ощупью, стараясь поскорее добраться туда, где все еще звенели кайла рабов и безошибочно угадывался голос дивной стали, привезенной Горбатым. А потом его рука ощутила сплошной сланец с торчащими в нем твердыми ягодами венисов. Забой кончился. Постепенно осела пыль, и стало видно, что он был пуст, ни души. Горбатый рудокоп и шестеро невольников подевались неизвестно куда. Когда надсмотрщик прибежал с выпученными глазами к своему старшему и рассказал, что полдюжины горщиков ушли из забоя прямо сквозь твердь, чудесным образом сомкнувшуюся позади, ему не поверили. Решили, напился и с пьяных глаз понес околесицу. Но вскоре после того случая в одной пещере, где подневольные каменотесы устраивали круглое помещение для водяного ворота, их снова собралось ровно шестеро, и через некоторое время к ним присоединился седьмой, седобородый и с огромным горбом. Вышагнул то ли из тучи, раздирающей легкие пыли, то ли прямо из толщи стены. «Я вас научу», — сказал он оторопевшим невольникам, «как надо правильно камень рубить». И научил. Расчертил на неровной стене некое подобие двери. И быстро-быстро, так что глаз не поспевал уследить, заработал своим звонким кайлом. Слухи на приисках распространяются быстро. Быстрее пожара, когда по чьей-то неосторожности загорается жирный камень-огневец. Люди рассказывали, был и еще случай, когда полудюжину рудокопов дополнил седьмой и всех увел за собой. И еще. Наживший седые волосы распорядитель люто приказал ни в коем случае не ставить каторжников на одну работу по шестеро. Это было давно. Последний раз Горбатого видели 100 лет назад. Вот только хозяева до сих пор боялись его. И до сих пор, припав ухом к стене, иногда можно было расслышать вдали звон певучего кайла, без устали рубящего камень. И до сих пор невольники правдами-неправдами старались собраться шестеро вместе, а надсмотрщики бдительно следили, чтобы этого не произошло. А новичкам, кто не сразу верил в Горбатого, показывали бездонный колодец, тот самый, пробитый в черном мерцающем радужнике 27-го нижнего уровня. И кому какое дело, что ход был слишком узким и гладким, и никаких глыб здесь явно не выламывали. Все знали, именно тут рудокоп состязался с проходчиками распорядителя и победил. И когда он последний раз ударил киркой, все чело забоя рухнуло вперед, открыв пустоту. Оттого колодец и назвали бездонным. Туда Горбатый не позвал с собой никого. Но за 100 лет нашлось несколько смелых рабов, отчаявшись дождаться Горбатого. Они сами отправлялись искать его в бездонный колодец. Обратно не пришел ни один. Что с ними сталось, не знали ни каторжники, ни надсмотрщики. Храбрецов, готовых сунуться в колодец просто ради того, чтобы посмотреть, куда он ведет, что-то не находилось. Но завет, передаваемый и хранимый поколениями рабов, гласил: «Бездонным колодцем можно выйти на волю». Откуда пошел такой сказ, теперь никто не мог объяснить. Лишь поговаривали, что дыма без огня не бывает. Называли даже имена могучих людей, сумевших пройти путем рудокопа. Манматанец Рамаура по кличке Шесть Пальцев. Кракелей Безносы из Халисуна и Лигирий Умник Арант. Ложная надежда — это плохо. Учит нас прославленный мудрец. Если сил осталось на два вздоха, и куда сильнее чужой боец. Если видишь сам, что дело худо, и уже удачу не догнать, надо ли надеяться на чудо? Лучше поражение признать. Но тогда как быть, коль самый-самый врач, кому явился ты на суд, разведет беспомощно руками, тут и боги жизни не спасут. Это значит воспринять как благо темноту и ждать своей судьбы, позабыв про гордость и отвагу, не пытаясь взвиться на дыбы. Ну уж нет, по древнему закону, что еще никем не отменен, кто себя признает побежденным, только тот и правда побежден. Кремневый дикарь. Прав был Дистен-должник, причисливший щенка к живучей породе. Во всяком случае, упрям парнишка был страшно. Спустя несколько дней, когда Гвалиору снова пришла очередь стоять на мостках у отвалов, он убедился. Щенок в самом деле таскал увесистую тележку один. И что самое удивительное, пупок себе покамест не надорвал. Только щеки провалились уже окончательно, потому что ездки, которые он успевал совершить, записывались на двоих ему и отвергнутому им напарнику. Гвалиор остановил его. «Ты, Вен, все-таки дурень. Ты, наверное, хочешь поскорее сдохнуть?» Щенок ответил. «Нет, не хочу». Обломки пустой породы с грохотом ссыпались вниз по деревянному желобу, обитому медным листом. Щенок тяжело переводил дух. Сквозь драное тряпье было видно, как ходят у него ребра. По ребрам тянулся вспухший красный рубец. «Тогда почему с аргилой не работаешь?» «Он сигван». «Тебе-то чем сигваны не угодили?» Молчание. «Во имя священного меча первого Лаура, из какого рожна я с ним цацкаюсь?» «А кнутом за что получил?» Вен посмотрел Нардарцу прямо в глаза. «За то, что не сказал господин». «Хватит языком болтать», — рявкнул Гвалиор. «Работай, иди». Маленький подбиральщик Аргилла поначалу все ходил за щенком, пытался помогать ему с тележкой, но угрюмый Вен его прогонял. Отчаявшись, Аргилла снова принялся перебирать и просеивать мусор, вывезенный из штольни. Он шмыгал носом и утирал сопли грязным оборванным рукавом. Сегодня ему не везло. Вельможи Холесунской столицы, где довелось вырасти Каттаю, гордились своими конями. Само слово «вельможа» по-холесунски звучало как «харай», «всадник». Знатные мужи страны были потомками доблестных воинов, тех, кто годами не покидали седла, обороняя селения от врагов и завоевывая новые земли. Конечно, те времена давно миновали. Видавшие виды кольчуги сменились золотыми нарядами, а в боевой плети стали ценить слоновую кость резной рукояти и ювелирную выделку шара, более не предназначенного сокрушать вражьи шлемы и черепа. Уже два века назад, в одни последней войны, Горната Кат был спасен яростью рабов, а вовсе не подвигами знатных воителей. Однако по сей день никто и слушать не стал бы военачальника, если он не принадлежал к роду харраев. И вовсе разорившимся и потерявшим честь считали вельможу, если он не мог больше содержать боевых коней харов для себя и для мужчин своего рода. Считалось, что знатному человеку не по достоинству идти в гости или по делу пешком, даже в пределах своей собственной сотни. Славных коней покупали за огромные деньги, их получали в наследство и выменивали, отдавая десятки рабов. Особенно ценились горбоносые скакуны, доставляемые из-за моря из страны Шо-Ситайн. Какой бы масти ни был такой конь, его шерсть обязательно отсвечивала золотом, ибо в начале времен шо-ситайнские боги создали его из южного ветра, напоенного солнцем. Родство с ветром всего лучше чувствовалось на праздничных ристалищах. На обширном загородном лугу, где могучие хары летели во весь опор под маленькими цепкими всадниками в ярких коротких плащах. Иголкая земля звенела под копытами, словно тугой барабан. Мохнатый буланый конек, за чью пышную гриву крепко держался Катай, ни за что не догнал бы, наверное, на скаковом кругу тех стремительных великолепных красавцев. Но и они, надо думать, сейчас же простудились и умерли бы в самоцветных горах. Если еще по дороге сюда не переломали бы тонких ног, сорвавшись с ненадежной тропы. Второй конек, следовавший за верховым, вез на своей спине тяжелый объемистый вьюг. Буланую лошадку вел под усы крепкий подросток в хороших сапожках и меховой курточке. Волчонок. Господин Сарагат, забравший парня с общих работ возле отвалов, взял его в обучение. Ученик оказался способным. Кнута и серьги ходачихи он пока еще не получил, но старший надзиратель хвалил его и даже иногда ставил присматривать за другими рабами. Теперь молодой Вен был добротно одет и ел досыта, и горный мороз лишь разрумянивал его, а не пробирал мучительной дрожью, вытягивая последние силы. Катай сидел на седле перед Шаркутом и жадно смотрел по сторонам. Сколько хватал глаз, вблизи и вдали вырастали один из-за другого, вздымаясь, величественные хребты. Немыслимо далеко угадывались вершины, рядом с которыми сам Большой Зуб сошел бы за невысокий холмик предгорий. Ни зверь, ни человек никогда не поднимались в это царство смерти и льда. А небо над сплетениями хребтов было не голубым, как дома, а густо синим, с отчетливой фиолетовой тенью. И невыносимо яркое солнце плыло в нем не в ореоле золотого сияния, а как бы само по себе, одиноким огненным шаром, чей пламень горел в синей черноте, не озаряя ее. «Войдешь в сокровищницу — поменьше глазей», — ворчливо наставлял распорядитель. «И руки ни к чему не тяни. Не то их тебе сперва отсекут, а потом уже разберутся, чего ради ты ими камни-то лапал». Когда под копытами буланого конька перестал хрустеть снег, Кайтай оторвался от созерцания дальних кряжей и стал смотреть на дорогу. Шаркут вез его туда, куда не смела сунуться вечная зима окружающих гор, в долину. Ту самую, чьи зеленые сады щенок показывал Каттаю, стараясь не лязгать зубами на холодном ветру. Почему-то Каттай ожидал, что им вот-вот встретится многочисленная и очень придирчивая стража, но увидел всего двух человек. Они играли в кости под навесом возле края дороги, прислонив копья к стене. Они поприветствовали Шаркута как давнего знакомого и вновь вернулись к игре. Только позже Катай сообразил, а от кого было ставить стражу хозяевам? Племена, известных своей свирепостью горцев, обитали очень далеко. И в эту сторону никогда не совались, считая Три Зуба проклятым местом. Долину сплошным кольцом окружали высоченные стены скал, а единственную дорогу, по которой можно было проехать, надежно перекрывал рудник. «Господин Шаркут», — подал голос волчонок, — «а мне можно будет сокровищницу посмотреть?» Распорядитель строго покосился через плечо. «А ты за лошадьми будешь присматривать, чтобы они по куче перед дверью не наложили». «Да, будет, по твоему слову, господин мой», — отозвался волчонок. Ему, сыну свободного племени, слово «господин» когда-то жгло язык так же, как и щенку. Но того никакие побои до сих пор не вынудили поставить словесную печать на своем рабстве. А волчонок ничего, свыкся. Вряд ли невольничья доля станет для него чем-то самим собой разумеющимся, как для Катая. Однако выгоды из нее извлекать он обучился вполне. Вот и теперь он выговорил формулу покорности настолько смиренно, что Шаркут немного смягчился. «Ну, может, позволю камень до порога нести. Там посмотрим». «Спасибо, господин мой». Долина открылась внезапно. Из-за скалы потянуло навстречу теплым ветром, и у Катая слегка закружилась голова. Он только тут понял, как давно не дышал ароматами живой земли и влажных, роскошно зеленеющих листьев. Он и вонь-то рудничную почти перестал замечать, чувствовал ее только, возвращаясь снаружи. Он даже испугался, как бы не показаться могущественным хозяевам, пропитанным этой самой вонью. Но тут они обогнули скалу, и он увидел долину. Почему-то после памятного созерцания сквозь расщелину он представлял ее себе ровным травяным полем, на котором там и сям стоят окруженные садами дворцы. Ничего подобного. Долина была почти круглой, поперечником в несколько поприщ, и все эти поприща состояли из довольно круглых холмов, выглядевших точно пузыри на чем-то густом и кипящем. Пузыри давным-давно застыли и обросли пышным лесом. Здешний лес имел весьма мало общего и с лиственными рощами западного Халисуна, где вырос Катай, и с хвойными дебрями родины волчонка, и с древним лесом, окраину которого им довелось повидать. Здесь все было невероятно, просто вызывающе роскошным. Уж если папоротник, так в два человеческих роста. Если цветок, так в суповую миску величиной. Вот что делают влага и тепло, идущие прямо из-под земли. По мнению Катая, примерно так должны были выглядеть праведные небеса. Волчонок сразу расстегнул меховую куртку, потом снял ее совсем и бросил на спину лошади поверх кожаного вьюка. Кровли жилищ, крытые красным и розовым сланцем, выделялись небольшими яркими островками. Катай начал гадать, который же из этих домов окажется сокровищницей. Однако Шаркут сразу направился к холму посередине долины. Этот холм стоял несколько особняком от других и отличался еще и тем, что был совсем голым. Когда подъехали ближе, в склоне холма обнаружилась дверь, и возле двери привратник. Значит, хозяева судили драгоценным самоцветом храниться там, где им волей лунного неба от века положено, догадался Каттай. Шаркут спустил его на землю с седла, и распорядитель с привратником прошли внутрь, а они с волчонком остались снаружи. За конями, кстати, в самом деле оказалось необходимо присматривать. По обе стороны двери в стенах были устроены ниши. Оттуда тянулись цепи с приделанными к ним прочными ошейниками. Цепи удерживали на привязи двух великолепных зверей, громадных, белых, словно иней под снегом, снежных котов. Один из них, ко всему уже безразличный, лежал отвернувшись, и даже роскошная шуба не могла скрыть выпирающих ребер. Возле самого носа зверя стояла миска еды. Нетронутое мясо сплошь облепили мухи. Другого кота, видимо, поймали недавно. Он беззвучно скалился на людей, выпуская и втягивая длинные когти. Но бросаться не пробовал. Видно, цепь успела кое-чему научить. Его миска тоже стояла нетронутая. Котаю доводилось слышать кое-что о снежных котах. Плененные, они либо отказывались от еды и пищи и умирали, либо срывались таки с цепи, и уж тут пощады не приходилось ждать никому. «Я выпустил бы вас, если бы мог», — отдалось в ушах мальчика, сказанное некогда одним пожилым гончаром. «Я выпустил бы вас, если бы мог». Лошадям не нравилось соседство с грозными хищниками. Они беспокойно косились, переступали и рады были бы немедленно убежать. «Как думаешь, мы увидим кого-нибудь из хозяев?» — шепотом спросил волчонок. И пока юный холесюнец обдумывал, привлечет ли найденный им камень внимание столь важных господ, еще раз огляделся кругом и сказал: «Доброе место — это долина. Я бы все отдал, чтобы здесь жить». «А немногого оно нынче стоит, твое все», — невольно подумал Каттай. «У тебя же ничего нет. Даже сапоги на ногах и тени твои. Ты и сам себе не принадлежишь. Если бы некий бог вот сейчас предложил тебе заплатить, что бы ты ему отдал?» И ответил сам себе: «Разве только нечто отобранное у других?» «А ты бы хотел жить здесь?» — блестя глазами спросил волчонок. Каттай мотнул головой: «Нет». И лишь мгновение спустя осознал, что действительно не хотел бы, получив свободу, выстроить здесь себе дом. Хуже того, он дал бы голову на отсечение в споре с волчонком, назвавшим долину добрым местом. Как же так? Почему? Вечное тепло, дивный цветущий лес, по которому так славно было бы ездить верхом на маленькой послушной лошадке.